Часть 23. Западная магическая школа. Не прошло и получаса после стычки в храме секты, а я трижды пожалел, что вспылил и вызверился на мужика с шестеренкой. И что на меня нашло, сам не понимаю. Я бы в любом случае вернул вещи наставнице, а так создал себе проблему на ровном месте, но другая часть меня испытывала гордость, что я не испугался, не поджал хвост и постоял за себя. Да уж, постоял. Теперь буду бегать изгоем, прятаться по кустам. Меня однозначно теперь зачислят в темные. Гадалки не ходи, устроят травлю. Эх, и зачем я вообще на гору вернулся? Надо было с новичками сразу в Тристрам ехать. Только зря время потерял. Прислушиваясь к своим чувствам, я понял, что вернулся из-за наставницы. Чувствовал вину за то, что вынудил ее поехать с собой, а в итоге лишь подставил под удар грабителя. Ему она могла оказать достойное сопротивление. Вот он от нее и избавился в первую очередь. Причем выждал, когда мы отъедем достаточно далеко от секты, чтобы уйти от возможной погони. Остановившись передохнуть после непрерывного 10-минутного бега, я задрал голову вверх. Восточный склон пика все нависал надо мной отвесной стеной. Я чудом не разбился, сорвавшись вниз в одной из расщелин. В последний момент зацепился за торчащий между скал засохший корень и погасил скорость падения. А там, цепляясь пальцами за крохотные выступы и сколы, на одних руках перебрался по скале на небольшой балкон, где смог упереться ногами. Никогда бы не смог такое в реальной жизни провернуть. Было бы не смешно оказаться после падения в том самом храме, откуда я только что сбежал. Но слава мне везучему обошлось ободранными локтями и коленями, которые я сразу подлечил за счет маны на первом же привале. 120 очков силы и выносливости творят чудеса. Хоть Макс и оказался редким гадом, его советы по разбрасыванию очков уже второй раз спасли мне жизнь. Дальнейшее путешествие в Тристрам оказалось не только легким, но и очень познавательным. Покинув лес, покрывающий восточный склон пика секты Меча Истины, я осознал, что меня легко обнаружат на хорошо просматриваемой равнине, но дожидаться темноты не стал, а, надеясь на удачу, рванул наискосок через поля, избегая главных дорог. Но удалиться от всех дорог там, где ими расчерчен каждый клочок земли 200 на 200 метров, нелегкая задача. Благо, в первой же деревеньке меня подобрала закрытая повозка, направлявшаяся в город. Спрятавшись в ней, я смог успокоиться и перевести дух. Человек, предложивший помощь, оказался старшим наставником западной магической школы Тристрама. Пожилой мужчина в чудаковатой, широкополой ведьмовской синей шляпе и такой же синей мантии, представившийся как Джой Вильямс III Синий, сопровождал партию необработанных кристаллов горного хрусталя из северных дворских копий в городскую сокровищницу. Он-то и стал моим первым ценным информатором. Как оказалось, к рейду сборного отряда шести сект долины, устраиваемому каждые 10 лет, готовились и другие учебные заведения города. Команде выпускников своей школы, лучше всех показавшей себя на экзамене, Джойс пообещал подарить новые посохи второго уровня. Горный хрусталь как раз использовался для создания фокусирующего кристалла навершия этого магического снаряжения. Наставник магов не скрывал, что собирается пристроить своих воспитанников в хвост отряда сектантов. Это было не только удобно, но и выгодно. Зачем тратить лишние силы, ценные эликсиры и портить снаряжение, если можно просто постоять в сторонке, пока сильнейшие ученики сект демонстрируют свое мастерство, сражаясь со стражем портала? «А если я присоединюсь к вашим ученикам, это не будет слишком нагло с моей стороны?» – спросил я. «Не вижу никаких проблем», – пожав плечами, ответил мужчина. «Если какая-то из команд захочет вас принять, я буду только рад. Судя по снаряжению в вашем рюкзаке, вы должно быть воин». А у магов нередко возникают трудности в ближнем бою. Наверняка найдутся те, кто не откажется от защиты воина. Кстати, на следующей неделе мы будем проводить выпускной экзамен. Всей школой поедем к южному подземелью испытаний для героев 19 уровня. Молодой человек, вы сейчас какого уровня? 19-го, соврал я, не желая выделяться. Отлично, тогда вы можете отправиться вместе с нами. Посмотрите, на что способны мои ученики в деле, и заодно себя покажете. Это отличная возможность познакомиться поближе. Пережитые вместе трудности сближают. Хорошо, я согласен пройти испытание вместе с вашими воспитанниками. Но сначала неплохо бы вам встретиться и переговорить с кем-то из лидеров команд. Есть у нас две команды, где не хватает членов, но присоединиться, если договоритесь, можно к любой из них. Лучше заранее обо всем условиться. А можно это сделать прямо сегодня? «Не можно, а нужно», — усмехнувшись, сказал мужчина. «Перед экзаменом многие будут усиленно медитировать, а кто-то подрабатывать в гильдии магов, чтобы купить дополнительную микстуру духа. Вы можете никого не застать на месте в другие дни. Кстати, а звать-то вас как? А то я представился, а вы нет». «Меня зовут... Ян. Очень приятно, Ян. Необычное имя. Совсем короткое. Ну да ладно. Буду рад, если вы потратите сегодня немного времени и пообщаетесь с моими воспитанниками. А если даже вам все же откажут, не принимай на свой счет. В любом случае, приходите утром 5-го дня на следующей неделе к воротам школы и друзей своих приводите. Чем больше героев войдет в подземелье, тем лучше. Дело в том, что я не хочу объединяться на экзамене с воспитанниками других магических школ города. У нас давняя вражда с восточной школой и очень натянутые отношения с южной и северной. Они могут откровенно пакостить в подземелье, даже устроить засаду, напав у босса со спины. Я хочу этого избежать. После активации руны испытания подземелье закрывается на 4 часа, и я больше ничем не смогу помочь ученикам. Пока всех монстров и босса не победят, оттуда не выйти. Разумеется, это не относится к тем, кто погибнет. Они считаются провалившими испытания и сразу появятся на воскрешающем круге у входа в подземелье. У нас школа небольшая, а глава еще и экономит на рекрутерах. В общем, в этом году выпускается всего 5 команд. Этого количества воспитанников может не хватить, чтобы уложиться в срок и быстро убить всех монстров и босса. Тем более запасы эликсиров не бесконечны. А я не имею права раздавать микстуры духа в подарок. Правило есть правило. Ученики всего должны добиться сами, своими усилиями. Ну, ты понимаешь. Так вот, если у тебя есть пару друзей, приводи их тоже. Это не будет нарушением правил испытания и облегчит задачу моим ученикам. «Хорошо, я понял», — ответил я. В голове сразу возник вопрос. «Разве воскрешающий круг не должен находиться в храме? Телепортация к выходу в случае гибели мне напомнила сферу. В других известных мне ролевых играх выбрасывала сразу в ближайший город, а здесь было не так. Но расспрашивать об этом мужчину я не стал. Лучше узнаю кого-то из учеников, чтобы не раскрывать себя». Джой Вильямс III Синий, несмотря на свое необычное имя и странноватый наряд, мне очень понравился. Меня радушно приняли в западной школе магии. В небольших учебных заведениях такой же маленький состав учителей. Кроме Джоя Синего, еще один старший наставник и 3 мага воды. Главой всей организации оказался сухой, невысокий старичок, увлекающийся алхимией, из-за чего на его мантии обнаружилось множество разноцветных пятен, а еще от него пахло травами и другими резкими и не очень приятными запахами. С разрешения главы, узнавшего, что у меня нет уже оплаченного жилья, мне сходу выделили до экзамена гостевую комнату, из-за чего потребность в поиске гостиницы отпала сама собой. До встречи с лидерами 5 выпускных команд, которую старший наставник обещал устроить сразу после ужина, я прогулялся по свободным для посещения помещениям, наблюдая, чем занимаются воспитанники учебного заведения. На самом деле, в расположенной на территории города школе было не так уж много мест для посещения. Она состояла из 4 корпусов, обнесенных по периметру высокой каменной стеной, обступавших тихий внутренний дворик с засохшим каменным фонтанчиком и несколькими старыми деревьями. Один из корпусов был местом проживания старших учеников, второй для младших и новичков. В 3-м располагалась столовая и зал для практических занятий, а в 4-м проживали наставники, хранились ценные вещи, свитки, а также располагалась алхимическая лаборатория главы, одной стороной выходившая на улицу города в виде лавки по продаже зелий. После обеденное время большинство учеников разбрелось по комнатам заниматься накоплением духа и восстановлением маны. А в зале для практических занятий мне встретилась всего парочка молодых парней, по очереди запускавших в небольшую круглую деревянную мишень на стене ледяные стрелы. Выпустив при мне еще несколько стрел, они прекратили тренировку, смели метлой в совок разлетевшиеся вокруг мишени осколки разбившихся сосулек, высыпали их в стоящую у входа в зал деревянное ведерко с водой и присели под стену на циновке, явно собираясь медитировать, чтобы восполнить запас маны. Я отметил, что парни кастовали магию молча. Никто не называл наименование способности вслух, как и поверженный мною маг-грабитель. Я подошел к молодым магам, чтобы задать интересующие меня вопросы, пока они не провалились в глубокую медитацию. «Парни, можно кое-что узнать?» – спросил я, поприветствовав учеников жестом. «А кто вы такой? Я раньше вас здесь не видел», – нахмурившись, спросил тот, что сидел справа. «Я воин с пика меча истины. Меня старший наставник Джой пригласил в гости. Буду участвовать в вашем выпускном экзамене». «Опять Синий за свое!» – вдруг возмутился парень слева. «Сначала подобрал где-то друида, потом притащил сюда изгнанную из восточной школы стерву, теперь мечника из секты пригласил. Он что, вообще в нас не верит? Я и сам начинаю думать, что мы не справимся с испытанием». «Извините, я не хотел никого задеть, просто стало интересно. Вы творите свою магию, просто подумав о ней, так?» «Что значит «просто подумав»?» «Ну, не знаю, проговорив в уме название заклинания или еще что-то». «Да уж, вы точно из секты мечников», — усмехнулся маг. «Наверное, только ее ученики еще думают, что творить магию так легко. Нужно долго и тщательно изучать плетение, запоминать начертания магических символов и учиться быстро воспроизводить их в уме, превращая потоки маны в магический конструкт. У вас же тоже особые боевые техники должны быть, которые требуют маны для использования? Или в секте мечников все такие суровые, что ими не пользуются?» «У, ясно. А как вы контролируете силу заклинания?» «А разве не очевидно? Сколько маны вольешь в плетение, настолько сильным оно и получится». «Ну да, понятно. Я просто всегда хотел стать магом, но вышло по-другому». «Да, я тоже ошибся с выбором школы», – пожаловался парень слева и ткнул своего соседа локтем в бок. «А все из-за роба. Подбил меня пойти в школу магов воды, а надо было идти в другую, восточную. Там готовят магов огня. Их магия пусть не так разнообразна, но в бою гораздо сильнее нашей. Один на один мы всегда проигрываем. Из-за этого мы уже пару лет не можем нормально охотиться на монстров». «А почему?» «Стоит нам столкнуться где-то за городом с восточными, так сразу начинается бой насмерть. Многие потеряли свои коты и покинули школу. Теперь работают в городе кто кем. Один подмастерье кузнеца, второй ученик портного, кому-то в ученике алхимика удалось пробиться. Там есть реальный шанс заработать на новый КТ». «Я слышал в сектах, если потеряешь КТ, то один раз новый выдают бесплатно», – спросил Роб. «Да», – ответил я, припоминая слова святого Тана. «Вот видишь, а ты говорил вранье», – стукнув товарища в бок локтем, воскликнул парень. «Теперь понятно, почему Сусоль и Магуза не вернули в город». «Дурак, я не это говорил, а то, что КТ только прошедшим инициацию в секте выдают, а тем, кто придет из города с инициацией мага воды, ждет лишь работа на кухне или прислуживание их мастерам. Никто не будет просто так КТ раздаривать, он же сотни тысяч золотых стоит». «Ладно, нам нужно восстановить манну», — сказал хмурый парень. «Позже поговорим». Вдруг в зал для практических занятий зашла красноволосая девушка. «Эй, парни, идите силой в своей комнате восполняйте, нечего зал занимать, если не тренируетесь», — воскликнула она, обратившись к парням на полу. «Тебя забыли спросить», — буркнул один из них. «Ладно, ладно, Адель, мы уже уходим», — подхватив товарища под руку и подтянув его за собой к выходу, примирительно воскликнул Роб. Второй парень упирался, но товарищ оказался сильнее и легко выволок его наружу. «А ты что, нужно особое приглашение? Если не тренируешься, иди к себе, я не люблю, когда за мной подглядывают», — сказала девушка, скрестив руки на груди. Поймав ее взгляд, я невольно засмотрелся в бездонные синие глаза. На лбу и груди Магессы висели золотые украшения с белыми, светящимися бусинками, напоминающими жемчуг. «Меня зовут Ян», — зачем-то представился я. «А меня Адель Файерберт Красная. Очень приятно. А теперь оставь меня, пожалуйста, одну. Я хочу уделить время тренировкам, пока эти слабаки ноют, что им не повезло со школой. Я докажу, что маги воды сильнее магов огня, и мы быстрее пройдем экзаменационные испытания, чем они». «Ладно, не буду мешать», — сказал я и вышел из зала. Но ушел я совсем недалеко, прикрыв за собой дверь и тут же припал к замочной скважине, чтобы еще полюбоваться красоткой. Вот это да! У меня аж дыхание перехватило, когда я увидел ее вблизи. Какие глаза, а декольте! Я влюблен!